исполнить?» – переспросил Михаил. «Помилуй, я не собираюсь этот камзол есть, но покажи нам все, а мы выберем». Взволнованный портной проводил их в соседнее помещение. Там было множество готового платья, включая несколько вещей, которые могли бы подойти молодому человеку. Придирчиво осмотрев коллекцию Заунта, приятели остановили свой выбор на чудесном зеленом камзоле, расшитом драгоценными камнями. Заунт назвал цену. «Сколько?» – воскликнул молодой Фирин. Заунт повторил. «Разумеется, мы можем заплатить эту сумму», – сказал Михаил с милой улыбкой на лице, доставая объемный кошель. «Но хочу сказать уважаемому мастеру, что я собираюсь через некоторое время стать его постоянным клиентом, поэтому хотел бы получить скидку. Примерно половину суммы». Маэт посмотрел на друга, думая, что он шутит. «Конечно, для постоянного клиента я дам такую скидку», — скрипя сердце выдавил из себя портной. Теперь Маэт взглянул на Заунта, широко открыв глаза. Еще никто не слышал, чтобы маэстро сбросил хоть малую часть цены. После удачного визита к портному трое приятелей торжественно погрузили камзол в карету и отправились в оружейные кварталы. У Торка среди оружейников оказалась масса знакомых. Они задерживались в каждой мастерской, рассматривали товары, а также болтали с хозяевами. Тема разговоров была одна – дерзкое ограбление знаменитой башни Бинтеров. Друзья сильно удивились, узнав, что они похитили не 5 сундуков, а якобы многие тонны золота, которым была забита вся башня под самую крышу. Также выяснилось, что стражи, которые были в ту ночь на посту, арестовали. Подозревали, что они вступили в сговор с грабителями, потому как невозможно не заметить, когда выносит такое количество золота, даже если преступникам удалось незамеченными пробраться в башню. Последнее тоже было совершенно нереально. Новость об аресте совершенно невиновных людей не понравилась Михаилу. Между тем, Торк обнаружил то, что искал. Небольшой декоративный меч, чьи боевые качества были сомнительны, но чистота самоцветов на рукоятке сомнения не вызывала. Ножны были под стать, тяжелые не потому, что прочные, а из-за декоративных накладок. «Вот это, меч достойный принца», — гордо произнес Торк, и Михаил согласился с ним. «Принцы в большинстве своем не должны предпринимать активных боевых действий. Они должны эти действия символизировать». Когда приятели вышли от оружейника с новым мечом, молодой человек поинтересовался у спутников, что будет с арестованными стражниками. Торк пожал плечами. «Они невиновны, значит, не смогут ничего рассказать. Их будут пытать. Стражники либо умрут под пыткой, либо останутся инвалидами. Нельзя ли их как-то спасти?» – спросил Михаил. Спутники удивленно посмотрели на него. «Мы ведь косвенно виновны в том, что с ними произойдет», – пояснил он. Затем немного подумал и добавил, «Вообще кто сидит здесь в тюрьмах, только воры и убийцы?» «Что ты?» – рассмеялся Маэт. «У нас есть 2 здания, где содержатся заключенные. Одно рядом с северными воротами, там находится всякая шпана, попавшаяся на воровстве или уличных ограблениях. Другое здание – замок Курут. Там содержатся дворяне или особо опасные заключенные. Воров среди них очень мало, наверное, убийц тоже». «Всех неугодных королю или 4 самым влиятельным семьям, бросают туда, гиблое место, из него практически никто не выходит. Где же стражники?» «Думаю, что в Куруте. Они же на вес золота», — с улыбкой заметил Торк. Михаила удивило легкое отношение к этому вопросу его спутников. Они нисколько не мучились угрызениями совести потому, что из-за них пострадают невиновные. Он так не мог, поскольку, будучи представителем цивилизованного мира, был отягощен разного рода моральными устоями, которые предписывали, что нужно делать в той или иной ситуации, а иногда даже вступали в противоречие друг с другом. «У нас еще много времени. Где я могу поискать свитки, которые мне нужны?» «Книжные лавки тут недалеко», — произнес Маэт. «Но если тебе нужны книги, связанные с управлением Ти, то они могут стоить ох, как дорого. А у кого самая большая лавка?» «У Акинера. Говорят, у него есть все, что только можно купить за деньги». Ишип Акинер выглядел довольно-таки пожилым и напоминал хомяка, но не избыточной массой тела или большими щеками. Нет, Ишип был худ, на хомяка он был похож своим поведением. Акинер сидел на хлипком табурете за узкой стойкой прямо около входа в свою лавку. Казалось, что он таким образом охраняет ее. За его спиной возвышались стеллажи. На них были свитки и ничего кроме свитков. Тысячи и тысячи. Ишип нервно оглядывал их с видом безраздельного собственника, его глаза жадно перебегали с одной полки на другую. «Продает ли он что-нибудь вообще?» — подумал Михаил, когда Ишик предстал перед ним. Словно угадав его мысли, Акинер улыбнулся. В этой улыбке было все. Оценка посетителей, попытка угадать то, зачем они пришли, и неистребимое желание приобщить к своим запасам еще хоть что-то, хотя бы деньги. «Рад видеть воинов в моей скромной лавке», — сказал Ишик. «Нечастые посетители, что же вы желаете? Стихи в подарок даме? У меня есть очень редкие стихи, их никто не знает». Он понизил голос. «Вы даже можете их выдать за свои собственные». Михаил, как и многие его современники, в прежней жизни мало интересовался чужими стихами. Когда он был подростком, его больше волновали собственные вирши, но потом прошло и это. К моменту появления Михаила в мире гор поэзия абсолютно не интересовала его. «Мне нужны труды по изготовлению амулетов». «Что именно?» «Все, что есть». Глаза Акинера округлились. «Пожалуй, у меня найдется несколько свитков, несколько десятков свитков, но они стоят очень дорого. Покажи их». Ишик слез с табурета. Подойдя к ближайшей полке, он, казалось бы, наугад взял из одного места один свиток, из другого, другой, затем, третий. Выложив их перед посетителем, он выжидающе посмотрел на него. Михаил бросил на них беглый взгляд и повернулся к приятелям. «Если вам тут нечего делать, то идите в оружейные кварталы. Возвращайтесь через час. Думаю, этого должно хватить». Для Акинера фраза звучала загадочно. «Должно хватить на что?» Но Маэт и Торг, не говоря ни слова, покинули лавку. Ишик остался один на один со странным посетителем. Михаил быстро просмотрел начальные строки предложенных свитков. Дальше они не открывались, мешали печати. Это, безусловно, имело смысл как локальная мера против злоупотребления правами владельца свитка. Если ишибы читатели обладают абсолютной памятью, то зачем им что-то покупать? Прочитал один раз и все помнишь. Это немного не то. Я ищу нечто другое, поближе к практике. Инструкции по созданию амулетов разных видов, например, желательно с углубленным теоретическим обоснованием. Но зачем тебе? Еще более удивился продавец. Ты же даже не ишиб. Если я не ишиб, то мне положена скидка. Сразу же отреагировал Михаил. Нет, испугался Акинер. Тогда какая разница, кто я такой? Я, тот, кто платит. Неси другие. Вскоре Акинер понял, на что должно хватить часа, на просмотр всех его свитков, имеющих хоть какое-то отношение к амулетам. В конце концов покупатель отобрал 8 штук и колебался, брать ли еще один, рассматривая его и так, и эдак. «Бери, это очень ценная вещь», — посоветовал Акинер. «Управление огнем. Я его приобрел только вчера. Завтра его точно не будет. Купит». Под верхним слоем печати скрывалась дата приобретения свитка. Акинер купил его 3 месяца назад. Человек, не видящий Ти, эту дату заметить бы не мог. Михаил решительно отложил 9-й свиток в сторону. «Сколько за эти?» «60 золотых». Сумма была несуразной. Впрочем, покупатель уже составил мнение о продавце. 10. «Учитывая то, что ты пытался меня обмануть». «Обмануть? Когда же?» «Когда сказал, что купил свиток об управлении огнем вчера, ему уже несколько месяцев. То, что я не ишиб, не означает, что я не могу видеть Ти». Акинер даже не сделал вид, что ему стыдно. 10. «Это слишком мало. Я готов немного сбросить, но не столько». Маэт и Торг пришли в разгар спора. Торговец был очень упрям, но молодой человек пошел на принцип. Даже на 1 золотой можно было купить очень многое. Торгуясь, Михаил не забывал о том, что фактически зарабатывает деньги, сбрасывая цену и сокращая возможные расходы. Торговля завершилась на 22 золотых. Акинер причитал, что скоро пойдет по миру. Это выглядело столь натурально, что принц восхитился глубиной актерского таланта Ишиба. В связи с этим, ему стало очень интересно, а есть ли в Раниге театры? Когда приятели вернулись в дом Ференов, до ужина оставался примерно час. «Сегодня утром, перед тем, как отправиться спать, я подготовил кое-что для вас», — Михаил протянул каждому по золотой монете. «Пусть каждый из вас положит монету в карман и постарается приучить себя к тому, чтобы не расставаться с ней никогда. Это амулет. С ним вы станете сильнее, быстрее и будете обладать защитой от физических воздействий. Подзарядки у Ишиба он не требует. Так это и есть легендарный амулет Тирата», — с восторгом воскликнул Маэт. «Тише, не кричи так. Да, это лучший амулет для воинов. На сегодняшний день, все время, оставшееся до ужина, Ферин-младший и Торг провели на заднем дворе, привыкая к новым способностям. Если бы не строгость Ранела, к приему гостей они бы точно опоздали. Ферин-старший пригласил 16 приятелей. Часть из них прибыла с женами, часть с сыновьями. В общей сложности на званый ужин пришли около 40 человек. Камин явился одним из последних в совершенном одиночестве. Михаил стоял рядом с Ферином, когда тот встречал гостей. Ранел представлял молодого человека как благородного уруксанта и сына его старого знакомого, с которым они неоднократно сражались против врагов. Старик нисколько не лгал, то есть был уверен, что не лжет, ведь он действительно знал короля Артера, отца Нермана, и неоднократно сражался в составе его войска. А то, что он называл принца другим именем, это не ложь, а необходимая маскировка. Многие гости тоже принимали участие в тех же сражениях, поэтому они недоумевали, пытаясь припомнить загадочного отца Ксанта. Богатство одежд молодого друга Ранела произвело на них немалое впечатление. Когда к ним подошел Камин, то на его лице играла привычная ироническая улыбка. «Когда я увидел тебя в первый раз», — тихо сказал он Михаилу, — «ты был крестьянином. Когда увидел во второй раз, ты был просто дворянином. Сейчас же тебя представляют как уру. Кем же ты станешь при следующей нашей встрече?» «Принцем», — рассмеялся тот. Камин оценил шутку. Званый ужин удался. Гости активно общались с Михаилом. Многие из них пытались узнать хоть что-то о его отце. Но молодой человек на все вопросы отвечал лишь, что отец умер, когда он был совсем маленьким, поэтому ничего не помнит о нем. Михаил был безукоризненно вежлив, шутил, запросто общался с молодежью и произвел на всех очень приятное впечатление. Когда гости покидали дом, Михаил также стоял рядом с хозяином. Прощание было так же значимо, как и встреча. В протоколе дворянских приемов, сложившемся в мире гор, как и любом другом мире, каждое действие, даже мелкая деталь может нести определенную смысловую нагрузку. Если совершенно посторонний человек стоит рядом с хозяином дома, не только встречая, но и провожая гостей, то это должно было иметь какое-то объяснение. Но пока что никто объяснения не знал. Гости уходили, мучимые любопытством. Камин пришел последним, последним же и собирался уйти. «Ты не проводишь меня немного?» – спросил он у Михаила. Тот согласился. Они вышли на улицу. «Старик Ферин, очень достойный человек», — сказал Камин, — «настолько же достойный, насколько вредный и упрямый. Я с трудом представляю себе ситуацию, в которой он кому-то оказывал бы такие почести, как тебе». Собеседник слегка улыбнулся. «Если же ты спросишь меня, на что похож этот прием», — продолжал Камин, непрерывно приглаживая свои длинные усы, которые ворошил ветер, «то я тебе отвечу. На сборище заговорщиков», хотя никаких намеков на заговор не прозвучало. «Это все кажется мне странным. Могу даже предположить, что речи прозвучат в будущем. Почему ты так думаешь?» Михаил уже широко улыбался. «Вот смотри, у Ферина внезапно появляются деньги, что является удивительным само по себе. Он приглашает старых боевых приятелей в гости. Те, у кого есть взрослые сыновья, приводят их. Видимо, он намекнул на это в приглашении. При этом Ферин торжественно представляет им никому неизвестного молодого человека, который одет так, словно он, по меньшей мере, дал. А если прибавить к этому хотя бы то немногое, что мне, пока известно о личности этого молодого человека, то все во мне кричит: «Это заговор против короля! Это заговор против короля!» Михаил рассмеялся. Камин был очень умен и догадлив. «И что бы ты решил, если пришлось бы выбирать, поддержать или нет сей гипотетический заговор?» «Я не испытываю к королю никаких нежных чувств», — ответил Камин. «Он губит страну. Это видят даже дети. Он ведь не принял меня, когда я принес ему план обороны двух крепостей. Отличный план, надо сказать, и я охотно приложил бы свои силы для спасения государства. Но при двух условиях. Каких же? Во-первых, заговор должен иметь под собой какую-то основу, какое-то будущее. Во-вторых, я бы не хотел, чтобы мою семью казнили, если заговор будет успешным. Хотя все они ко мне относятся плохо, но смерти им я не желаю». «Хорошо», — будничным тоном сказал молодой человек, — «договорились». «Договорились?» — переспросил Камин. «Возможно, мы и договорились по второму пункту. Но как быть с первым? Я, принц Нерман». Камину изменило обычное самообладание, и он, оглянувшись по сторонам, пробормотал нечто нечленораздельное. При этом на лице нового участника рискованного предприятия читались одновременно две мысли. «Не может быть, и я так и знал». Видимо, на несколько мгновений он утратил способность говорить. «Вот оно что, тогда все логично», — как будто с облегчением сказал он, когда вновь обрел дар речи. Могу ли я узнать детали? Встреться завтра с Ферином, он тебе их расскажет. Все по поводу того, что случилось много лет назад, и почему я здесь. Также он поделится с тобой планом восстановления справедливости. А сейчас мы попрощаемся. Рано утром мне нужно покинуть столицу. Глава 24. На пути обратно в Камор. Возвращаясь домой, не забудь захватить подарки. Или хотя бы убеди себя, что ты собирался их захватить. Некий купец, промотавший прибыль. Когда Михаил вернулся в дом Ференов, то увидел, что Торк и Маэт возобновили испытания своих амулетов. Они выполняли различные физические упражнения, фехтовали и бегали по двору, привыкая к новой скорости. «Мы завтра выступаем», — сказал им Михаил, — «но проснемся пораньше, примерно часа в три ночи, поэтому нужно сейчас ложиться спать». «В три ночи?» — удивился Маэт. «Зачем так рано? Хочется изучить замок Курут. Мы попытаемся освободить попавших в беду стражников. Может быть, даже не только их». Торк рассмеялся. «С этим амулетом я мог бы попробовать сделать все, что угодно». Маэт был настроен менее оптимистично. К удивлению Михаила, он проявил осторожность, не свойственную Ференам. «Нам даже неизвестен план замка. Мы совершенно не готовы к штурму. Разберемся на месте», — произнес Михаил. «Если там будут ишибы, то на штурм не пойдем. А так, возможно, у нас есть шанс». Маэт, немного поколебавшись, согласился с этим. В любом случае, особого выбора у него не было, а был принц, который иногда высказывался совершенно определенно, или, точнее, у него был принц со странностями. Как и было задумано, в 3 часа ночи они проснулись, а еще через полчаса уже были около замка. Всех троих окружало поле невидимости. Такое свойство он заложил и в амулеты своих приятелей. Когда принц включил режим невидимости, Маэт и Торг до крайности удивились и сразу же спросили, как они сами могут активировать соответствующие свойства. Каково же было их разочарование, когда они узнали, что это может делать лишь Ишиб. И не каждый, а только тот, который знает, как это делать. Достигнув цели, приятели осмотрелись. Замок Курут представлял из себя сооружение с высокими стенами и узкими решетчатыми окнами. И днем-то узилище для врагов короны выглядело неприветливо, а ночь делала его еще мрачнее. Торг заметил лишь 2 постовых на башенке около ворот. «Наверняка внутри больше охранников», — сказал новоявленный принц, проследив за взглядом Торка, «но, может быть, мы прокрадемся незамеченными. Надеюсь, что нам повезет. Двинулись, а там разберемся». Он был прав. Учитывая отсутствие всякого плана, приятелям оставалось уповать лишь на везение. Они быстро перелезли через стену. Внутренний двор был пуст. «Пока что все идет неплохо», — подумал Михаил. «Осталось лишь достигнуть главных помещений и узнать, где находятся арестованные стражники». Впрочем, как выяснилось через короткое время, молодой человек в данной ситуации проявил излишний оптимизм. 3 авантюристов, а как их еще иначе было назвать, учитывая рискованность предприятия, начали медленно продвигаться в сторону главного входа в замок. Молодой человек использовал свой щуп, чтобы проверять ближайшие стены и двери. Пройдя несколько метров, он внезапно обнаружил, что за дверью главного входа находится Ишиб. И тут раздался оглушительно громкий звук, быстро переросший в частые удары металла о металл. Это бил сигнальный колокол. Тревога. Раздались крики. Нападение. Михаил услышал топот бегущих людей и горько пожалел, что забыл о простом факте. Не он один умеет выпускать щуп. Ишиб нас заметил. Крикнул он остальным. Отходим. Троица устремилась обратно к стене. К сожалению, они не могли достаточно быстро залезть на нее и спуститься с другой стороны. Однако сначала все было хорошо. Насколько это может быть, когда двор наполняется солдатами, готовыми встретить врага во всеоружии? Охранники тюрьмы не могли заметить 3 неясных пятна на фоне каменной кладки в ночной тьме, поэтому троица благополучно достигла края стены и начала спускаться вниз. Внезапно раздался крик Ишиба. «Я вижу их, они уже с другой стороны. Открыть ворота». Михаил и его приятели попытались ускориться еще больше, потому что ворота открывались быстро. Едва они достигли земли, как группа солдат выскочила из ворот и ринулась прямо к ним. «Ее вел Ишиб, ходу», — крикнул Михаил. Он и его друзья понеслись по улицам изо всех сил, выжимая свои 40 километров в час. Может быть, Ишиб и догнал бы их, но сделать это не решился, ведь солдаты не успевали за ним. Поэтому троица оторвалась от погони. Визит в тюрьму завершился неудачей. Михаил возвращался к дому Ференов и мысленно клялся себе в том, что больше никогда не будет действовать без плана. Они были на волосок от гибели. Если бы Ишип успел атаковать, им бы пришел конец. Но бессмысленная, на первый взгляд, попытка принесла некоторую пользу. Хотя самозванный принц не смог спасти арестованных стражников, угрызения совести больше не мучили его, он сделал все, что мог. Им больше не спалось, поэтому приятели, собравшись и попрощавшись с Ферином-старшим, с первыми лучами солнца вышли из дома. Свитки, за которые принц заплатил так дорого, остались в доме Феринов. Михаил прочитал их и дословно запомнил. Больше они ему были не нужны. Однако он считал, что деньги были потрачены не зря. Трактаты действительно сообщили ему много нового. Все ворота города были еще закрыты, но троица легко перелезла через крепостную стену на относительно безлюдном участке под покровом невидимости. Их путь лежал в Камор. Маэт и Торг бежали рядом с человеком, которого принимали за наследного принца, и думали каждый о своем. Маэт думал о прекрасной Ларете, о том, что его шансы добиться ее благосклонности в случае успеха предприятия резко повысятся. Еще он думал о том, что если его не убьют, то большое будущее распахнет перед ним свои объятия. Возможно, он станет даже крупным военачальником, о чем мечтает каждый дворянин с детства. Мысли же Торка касались совершенно другого. Он был человеком практического склада. Слава и власть не волновали его. А вот деньги – другое дело. Торг точно знал, что если у него будут деньги, то многочисленные проблемы исчезнут. Он сможет жениться, выбрав девушку покрасивее, построит или купит дом и, наконец, оставит военную службу. Между Пармом и Сципрой друзья натыкались не только на мирных граждан, но и два раза повстречались с разведчиками противника. Враги решительно обнаглели, если направляли свои разъезды так глубоко в тыл обороны Ранига. Никто не знал, сколько еще это продлится, пока Мельс не капитулирует. Но пока что основные города на севере держали осаду и не сдавались. В планы друзей не входили столкновения ни с разведчиками армии Тамала Икманта, ни с кем бы то ни было. Поэтому они обегали всех по широкой дуге, как прежде делал Михаил, и через несколько часов достигли Сципры. Проходя в город, они не заплатили ничего, потому что, во-первых, представились дворянами, а во-вторых, передвигались пешком. На вопрос же, что случилось с их лошадьми, ответили, что лошадей бросили, скрываясь от разведчиков врага в лесу. В первый раз Михаил заходил в Сципру как безродный и никому неизвестный путник. Теперь же его сопровождали друзья, а в столице у него имелись союзники. Несколько дней изменили очень многое. В Сципре он не хотел задерживаться надолго. В этом городе у него не было дел, кроме одного. В тот же день, после того, как они расположились на одном из постоялых дворов, молодой человек нанес визит знакомому сапожнику. Ламтер сначала не узнал его в новой походной одежде, которую Михаил позаимствовал из гардероба Ферренов, но потом бросил быстрый взгляд на обувь. Молодой человек был обут в сделанные Ламтером сапожки, свою-то работу мастер всегда отличит. Инкид же узнала Михаила сразу. «Как ты поживаешь?» – спросил он, когда они оказались наедине. «Все как обычно. Работаю, помогаю отцу». «Почему ты не выходишь повторно замуж?» «Отец отказывает бедным женихам, а богатым нужно хорошее приданое». Михаил улыбнулся. «Если я тебе дам денег, то это поможет выйти за того, за кого ты хочешь. Отец тогда не будет возражать», — просто ответила девушка. «Тогда выбирай себе женихов сама». Молодой человек достал из кошеля и протянул ей 20 золотых. Это было целое состояние. «А если не выберу?» — прищурилась Инкит. «Тогда я дам тебе больше», — серьезно произнес он, «и буду увеличивать и увеличивать, пока ты не выберешь. А может быть, я уже выбрала», — кокетливо произнесла девушка. «Это хорошо», — серьезно ответил Михаил, привлекая ее к себе. «Кого же? Надеюсь, не меня?» Смысл его слов резко контрастировал с действиями. «Может быть, все может быть», — сказала Инкит, подставляя губы под поцелуй. «Ты не можешь выбрать меня», — объяснял недавний скромный путешественник, а теперь состоятельный мужчина в промежутках между поцелуями. «Ты даже не представляешь себе, кто я и во что сейчас ввязался. Вот уже несколько дней, как я не принадлежу себе, и все, кто рядом со мной, тоже себе не принадлежат. В это я верю», — сказала девушка, расстегивая платье. «Я вот точно знаю, что нахожусь рядом с тобой и не принадлежу себе, потому что принадлежу тебе. Кстати, что ты думаешь о моей внешности?» «Она безупречна», — улыбнулся он, а мысленно отругал себя за то, что говорил недостаточно комплиментов девушке, которая так безоглядно ему доверилась. Вопреки сделанному ранее выводу, что он вряд ли полюбит ее, молодой человек понимал, что она ему нравится настолько, что все это время он даже скучал по ней. «А иначе какой смысл встречаться еще раз? Нравлюсь, значит, хм», — ответила Инкит. «Вот отец говорил мне, что я ужасна, а мой муж говорил, что я красивая. Вот что ты думаешь? Думаю, что ты ужасно красивая», — рассмеялся молодой человек. На Инкит эта фраза произвела впечатление. Она прижалась к нему еще сильнее. Как она была сейчас хороша. Еще немного, и он, забыв обо всем, наобещал бы Инкит все, что ей могло прийти в голову. Лишь огромным усилием воли ему удалось взять себя в руки. Вот так и прошло их свидание. Он говорил ласковые слова, при этом тщательно следя за тем, чтобы они не имели ничего общего с реальными обещаниями. Ему не хотелось расставаться с этой девушкой. Он снова чувствовал прилив сил, и снова шел на новые и новые рекорды. И уже понял, что каждая встреча наедине с Инкит будет вызывать множество приятных ощущений и немыслимую усталость, как это всегда бывает, когда любишь телом, а не сердцем. Но усталость стоила того, чтобы видеть Инкит, лучше всего как можно чаще. На следующий день троица отправилась в крепость Взар. Молодой человек был снова потрясен количеством рабов на полях. Женщины, мужчины, подростки, старики, все, кто мог работать, трудились, понукаемые надсмотрщиками. Он еще ни разу толком не общался ни с теми, ни с другими, и решил приобрести такой опыт сейчас, пока располагал временем. Примерно на полпути между Сципрой и Заром Михаил сделал знак друзьям остановиться и отключил на всех амулетах режим невидимости. Они направились к небольшой группе рабов, состоявших в основном из женщин, которых охраняли 4 надсмотрщика. Увидев троих приближавшихся вооруженных людей, надсмотрщики подобрались, готовые к любому развитию событий. Но Михаил вежливо поздоровался с ними и уточнил, в какой стороне находится Зар. «Вот там», — показал рукой самый молодой из 4 охранников движимого разумного имущества, одетый почему-то в какое-то подобие фартука. «Но только идти туда не советую. Сразу за крепостью много кочевников. А сама крепость в порядке?» Пока о штурме ничего не было слышно, рассудительно заметил другой надсмотрщик, совсем седой, хотя и не старый еще. «Сколько вам платят за эту работу?» — спросил Михаил, кивнув на рабов. «Немного. Обычно 2 медика в день. А что, хочешь предложить больше?» Надсмотрщики засмеялись. «Это зависит от того, насколько вы можете мне быть полезны». Надсмотрщики насторожились. К стыду самозванного принца, он еще ничего не сделал для того, чтобы разузнать о местоположении жительниц Камора, которые были угнаны кочевниками и проданы в рабство. Откровенно говоря, занятый своими делами, он до сих пор и не вспоминал о бедных женщинах. «Мне нужна кое-какая информация о рабах, которых захватывали кочевники, а именно, где эти рабы сейчас. Вы находитесь достаточно близко от кочевников, наверняка знаете торговцев рабами, поэтому можете найти эти сведения для меня». Хм, седой надсмотрщик посмотрел на собеседника, словно оценивая его платежеспособность. «Мы, конечно, знаем многих торговцев, но сейчас ничего не можем наверняка сказать. За точные данные о том, где находится или находилась каждая жительница деревни Камор, захваченная в рабство, я буду платить 5 золотых», — сказал молодой человек. «Не боишься, что обманем?» — вновь хмыкнул надсмотрщик. «Нет, вот обманывать не советую. Все, что сумеете узнать, будете переправлять в Парм, для Уруферина-старшего. Он не любит ложь и скор на расправу. За правдивую информацию он заплатит, за лживую. Просто наведите о нем справки перед тем, как обмануть». Надсмотрщики помоложе порывались что-то сказать, но седой пресек эти поползновения одним движением руки. Он решительно взял переговоры на себя. «Это очень щедрое предложение. Многие из этих», — седой кивнул на кучку рабов, — «не стоят даже 3 золотых. Сколько же ты заплатишь? Если мы найдем, выкупим и приведем куру этих женщин. 20 золотых на каждую». «Уу-у-у», — восторженно протянули надсмотрщики помоложе. «Эта сумма стоила того, чтобы все бросить и заняться поисками женщин». Седой остался невозмутим. «Меня зовут Хаммит, а каким именем назовет себя уважаемый путник? Мне ведь нужно сказать Уруферену о том, кто направил меня к нему». «Ксант», — представился Михаил. Седой кивнул, подтверждая, что этого достаточно. Затем немного помолчал, пожевывая губами. «Ты ведь понимаешь, что мы можем понести некоторый убыток, если будем их искать», — сказал он. «Как я могу быть уверен, что твои намерения заплатить серьезны. Михаил ожидал чего-то подобного. Глупо было рассчитывать, что ему поверят сразу и безоговорочно. Получалось, сначала должен поверить он. Самозванный принц сунул руку в карман и извлек 5 золотых. «Вот тебе и твоим товарищам», — сказал он, пересыпая деньги в ладонь седого наемника. В конце концов, сейчас он мог себе позволить рискнуть 5 золотыми. Судьба женщины из Камора была важнее денег. Было видно, что седой оценил этот жест. Морщины на его лице слегка разгладились. Принц подумал, что если этот человек действительно сможет найти хотя бы часть женщин, то обязательно сделает это. Ведь он тогда получит не 5 золотых, хотя для него и эта сумма явно значительна, а целые россыпи золота. Конечно, была вероятность, что надсмотрщики все-таки решат его обмануть, если жадность победит здравый смысл. Но риск стоил того, чтобы воссоединить угнанных женщин, приютившие его деревни со своими семьями. «Мы сделаем все, что сможем», — кратко подытожил Хаммит. Михаил решил, что можно отправляться дальше. Он чувствовал, что поступил правильно. Если ему удастся найти женщин Камора, то ее жители, включая Ксара, будут очень благодарны. Вне зависимости от исхода его предприятия по узурпации трона с предварительным освобождением места власти от предыдущего узурпатора, факт помощи жителям деревни позволил бы не испытывать угрызения совести в дальнейшем хотя бы по этому поводу. Самозванный принц очень дорожил внутренним комфортом. За поворотом дороги они снова активировали маскировочные свойства амулетов и, невидимые, продолжили ускоренный бег. «Нужно послать весточку Ранелу», — сказал Михаил. «Пусть он заплатит надсмотрщикам, если те найдут кого-то. Деревня Камор и ее староста нам еще очень пригодятся». «Пошлем из крепости гонца с письмом», — произнес Торг. «Все равно придется держать связь через Зары с Уруфирином». Когда Торг бежал со скоростью, которую позволял развивать ему амулет, то представлял из себя монументальное зрелище. Его лицо выглядело как будто высеченное из камня, а бег был таким равномерным, что, казалось, даже ураганный встречный ветер не способен остановить этого человека. Все-таки повадки тренированного и опытного воина отличались от поведения как Михаила, так и дворянского сынка, широкогубого Маэта. Перед крепостью они остановились. «Дальше я пойду один», — сказал принц, — «а вы оставайтесь в Заре. Приду за вами завтра. Нужно сначала предупредить кое-кого в Каморе о вашем приходе». Именно это он и собирался сделать. Предупредить Арала о том, какова роль его первого и единственного ученика для судеб государства и граждан Ранига в настоящий момент. Иначе ложь могла быть раскрыта. И еще Михаил собирался поговорить с Ксаром, которого тоже надо было подключить к поддержке легенды о принце. Чтобы убедить и проинструктировать обоих, требовалось время. Еще раз напомнив о необходимости послать гонца по делу об угнанных в рабство женщинах, молодой человек в одиночестве побежал к Камору. Как и прежде, мелькали поля и деревья. Он снова был один и снова бежал. Как оказалось, неутомляющий бег в одиночестве служил существенным подспорьем для продуктивных размышлений. Подбегая к деревне, он ощутил, что даже слегка соскучился по этому месту. Все-таки прожил здесь несколько месяцев, а в Каморе все было по-прежнему. Дома, хлипкая изгородь, надо полагать, прежние двойные погреба. Михаил неоднократно говорил себе, что скоро он покончит с необходимостью держать эти схроны. В деревне его сразу узнали и очень обрадовались, хотя и не ожидали увидеть так скоро. Он сразу же пошел к дому Арала, сопровождаемый улыбками жителей, обмениваясь с ними приветствиями и ничего не значащими репликами, словно вернулся домой после долгого отсутствия. «Ксар был где-то в поле. Кого я вижу?» — воскликнул Арал, приподнимаясь с завалинки. «Михаил, мой лучший ученик, твой единственный ученик, поэтому лучший», — поправил его молодой человек, улыбаясь. Старик рассмеялся. «Создатель таких амулетов будет лучшим учеником у кого угодно. Проходи же в дом. Ты, наверное, хочешь есть?» Михаил ступил через порог, автоматически пригнувшись, чтобы не удариться головой. Действительно, он очень привык к этому месту. «Ты быстро вернулся», — сказал Арал, — «потому что сделал все, что запланировал. Как ты поживаешь? Да что со мной-то станется? Тем более, я теперь с твоим амулетом. Какая хорошая вещь этот посох. А ты кого из великих ишибов видел, Парета? Аво!» — воскликнул старик. «И как он тебе? Очень мудрый, богат, у него множество учеников. Он, правда, не на все мои вопросы ответил, но для этого мира, наверное, его знания огромны. а к королю попал, даже орал, произносил слово «король» без должного уважения. Да, но он отказал в помощи. «Я думал, что с королем тебе не удастся встретиться», — удивился старик. «Тяжело пришлось, повезло. Везение есть лишь у тех, кто хоть что-то делает. Что он из себя представляет? Полный идиот, о стране совершенно не думает. И вообще, мне в целом непонятно, о чем он думает, если умеет это делать, в чем я сильно сомневаюсь». Старик усмехнулся. Его ученик, как и прежде, не испытывал никакого уважения к правителям и дворянам. А как дела в королевстве? Что происходит в столице? Пока что ничего, но обязательно произойдет вскоре. Что же, появился принц Нерман, живой. Что? Орал был поражен новостью. Он не умер, правильнее сказать, его не убили. То есть убили, но не его. Принца спас один Ишиб. Какой достойнейший поступок. Кто-то из известных Ишибов. Нет, малоизвестный. Он всю жизнь скрывал свой могучий яб. Поэтому все, кто его знал, принимали за очень слабого Ишиба. Вот это да. Хватило же у него терпения. Это ведь не каждый может так долго скрываться. Под силу лишь великому из великих. Именно, ответил Михаил. Думаю, что он займет место верховного Ишиба. А что это за место? Удивился старик. В Раниге такой должности не существовало. Он будет главным Ишибом королевства и советником будущего короля. Хорошее место. Я ему очень завидую. Если бы у меня был такой яб. Но что поделаешь. Так что, в столице идут сражения. Принц рвется к трону. Пока еще нет. Заговор только в самом начале. Активные действия начнутся через 3 месяца. Да, дела. Протянул старик, но потом спохватился. «А ты-то откуда все это знаешь?» «Оттуда, что принц Нерман, я. Не мог же ты за такой короткий период познакомиться с заговорщиками?» «Что ты сказал?» «Я, принц Нерман». Эта фраза особенно удавалась Михаилу. «Ты принц? Ты шутишь так?» «Нет, не шучу. В крепости Зар меня ожидают 2 друга. Один из них – сын Руферина. Знаешь такого? Из тех, кто никогда не сдаются в плен. Знаменитый род. А через 3 месяца подойдут первые войска, и я начну штурм крепости». Старик побледнел. «Кажется, я понимаю. Этот Ишиб, великий, это он умеет делать амулеты. Он где-то рядом. Может быть совершенно невидимым». Орал был явно растерян и испуган. Его глаза перебегали от Михаила к окну, словно он ожидал там увидеть могучего Ишиба, который готов покарать каждого, кто сумел открыть тайну принца. Михаил понял, что старика нужно как можно быстрее привести в чувство. «Да успокойся, нет никакого великого Ишиба, то есть, и он действительно рядом», — сказал Михаил. «Этот Ишиб, ты, что? Послушай, не переживай ты так, я тебе сейчас все объясню, успокойся». Старик попытался глубоко вздохнуть, он с трудом приходил в себя, огорошенный новостями такого масштаба. «Я действительно пришелец из далекого мира, и ты мне спас жизнь, но мне не хочется оставаться в каморе, и не хочется оставаться в качестве простолюдина в каком-то другом месте. Меня могут прихлопнуть, как муху. Эта страна на грани краха, и у меня не было другого выхода. Как только я все узнал о принце, то объявил себя им. Нужно лишь один раз рискнуть, а потом можно жить в безопасности. Ты понимаешь? Кажется, да», – пробормотал старик, не сводя с Михаила пораженного взгляда. «И ты уже приобрел могучих союзников? В другой ситуации, может быть, мне бы это и не удалось. Но сейчас все готовы цепляться за соломинку». И Михаил рассказал старику, при каких обстоятельствах он узнал о смерти Нермана, как объявил себя законным претендентом на престол, и что за этим последовало. «Значит, выходит, я как бы спас принца?» – переспросил старик. Его руки тряслись. Он никак не мог прийти в себя. «Именно так, но это же смертельный риск. Нас казнят страшной казнью. С другой стороны, один из нас будет королем, а второй – верховным Ишибом. Самым главным. Самым». Орал задумался. Он хотел быть самым главным. Очень хотел. «Но они ведь увидят мой ап и поймут, кто я. Я ничего не умею делать, как великий Ишиб. Через 3 месяца ты будешь уметь многое», – пообещал Михаил. «Я дам тебе настоящую власть над Ти. По рукам? Что, договорились? Ты поддерживаешь меня, ты дашь настоящую власть над Ти? Дам, верь мне, учитель, я смогу это сделать. По рукам? Да», — прошептал старый орал. Он обвел взглядом хибару, и она исчезла. Внутренним взором старик уже видел дворец, прекрасную одежду, великолепную еду и аб, заслоняющий солнце. К моменту возвращения к Сара, они успели обсудить многое, хотя старик полностью так и не успокоился. «Кого я вижу?» — воскликнул чернобородый Ксар, подходя к хибаре, орала. Его глаза, почти скрытые за косматыми бровями, приветливо смотрели на Михаила. «Рад, что ты решил вернуться. Но, говоря откровенно, не ожидал тебя раньше, чем через полгода». «Я тоже очень рад встрече», — улыбнулся тот. «Ну что, ты попросил помощи? Мы избавимся от кочевников?» — спросил Чернобородый о том, что его больше всего волновало. «Помощи попросил. От кочевников избавимся», — дипломатично ответил Михаил. «Король пришлет войска, король ничего не может прислать. Войск у него сейчас нет. Кто же нам поможет тогда?» — удивился Ксар. «Я помогу». «Как?» И молодой человек кратко ввел Чернобородова в курс дела. К его удивлению, тот все внимательно выслушал, но и малейшего намека на волнение не отобразилось на его лице. Михаилу казалось, что Ксар из всех сил прикидывает, чем это все закончится, или может закончиться. Такой подход самозванному принцу очень нравился. «А ты не узнавал насчет наших женщин?» – осторожно спросил Ксар. Собеседник мысленно поздравил себя. Он оказался прав, поговорив с надсмотрщиками. В противном случае, ему было бы невыносимо стыдно признаться в том, что он ничего не сделал, хотя сделать обещал. «Я заплатил кое-кому, возможно, они добудут информацию. Это потребует времени». Ксар вздохнул. Ему нужно было снова ждать. Что же, он привык к этому. Ждать и не терять надежды. «Спасибо тебе за это», — медленно произнес Чернобородый. «Я так понимаю, что ты нуждаешься в каморе. Что мы можем сделать из того, что тебе нужно?» «Прежде всего», — ответил Михаил, еще более довольным таким деловым подходом, — «я хочу, чтобы о том, кто я на самом деле, знали только вы с Орралом, но другие...» «Подожди, сейчас объясню. У тебя несомненный талант руководителя и организатора. Объясни своим людям, что та, наша первая встреча была подстроена тобой и Орралом. Придумай причины, ты сможешь. А потом что-то изменилось, и я был вынужден открыть свое настоящее имя. Но по твоему рассказу, ты все время жил в деревне», — заметил Орал, — «в каморе». «Жил», — согласился тот, — «но в лесу». «В лесу? Конечно, а где еще? Ксары ты прятали меня от мира 2 десятка лет, так было надо». «Ну что же», — сказал Чернобородый, — «я постараюсь объяснить все, как нужно. Но если получится то, что ты задумал, нам придется всей деревней покинуть это место. Ты понимаешь, почему?» Михаил понимал. Деревня, укрывшая короля, не может не привлечь внимание. А опытному следователю легко сопоставить факты, предварительно опросив местных жителей. Поэтому деревню следовало спрятать. «Не беспокойся», — произнес молодой человек, — «если все получится, я позабочусь о том, чтобы вы ни в чем не нуждались. Но еще мне хотелось бы дать тебе возможность в полной мере проявить свои таланты управителя». Ксар согласился. Договоренность была достигнута. Впереди всех ожидала кропотливая работа. Глава 25. Подготовка начинается. Творческая работа позволяет наслаждаться мыслями о работе, а рутинная работа позволяет наслаждаться мыслями о чем угодно. Иши Парал, своему единственному ученику. После решения принципиальных вопросов Михаил прошел по всей деревне, здороваясь, с кем еще не успел. Его радовало, что ему улыбаются, принимая уже совершенно за своего. Потом сделал второе важное дело, посетил свою землянку. Он хорошо замаскировал ее перед уходом и сейчас обнаружил нетронутой. Ни дожди, ни лесная живность не повредили ее, и ТИ-машина работала, как прежде. Молодой человек не терял времени даром, когда путешествовал. В свободные минутки он обдумывал различные усовершенствования своих амулетов. Какие только идеи ему не приходили в голову. Большинство из них Михаил отбросил по причине полной несостоятельности и фантастичности. К тому же, он обнаружил несколько ошибок в уже существующем амулете. Их следовало учесть в дальнейшем. В конце концов, первый и единственный ученик Орала решил сделать амулеты 3 основных вида. Во-первых, универсальный амулет бойца. Кроме увеличения силы и скорости владельца и способности амулета к самозарядке, надо было обеспечить не только защиту от физических атак, но и препятствовать всем изменениям ТИ извне, что позволило бы выдерживать нападения и шибов. Также очень хотелось, чтобы этот амулет предохранял от воздействия огня, раскаленного или, наоборот, слишком холодного воздуха, кипящей воды и ряда других факторов, которые ишибы могут использовать для опосредованной атаки. Вдобавок нужно было предусмотреть возможность контролировать распространение амулетов, ведь они могли разбрестись по стране, по свету и в конечном итоге обратиться против него. Поэтому молодой человек думал и над тем, Как сделать каждый амулет строго индивидуальным, работающим лишь для одного единственного владельца? Не забывал претендент на корону Раниго и о том, чтобы он лично мог отключать эти амулеты и включать их опять. Во-вторых, он хотел создать амулет для своего наставника. Здесь было все и проще, и сложнее. Этот амулет должен маскировать собственный апарала, одновременно гарантируя, что сторонний наблюдатель увидит ап великого Ишиба. Также Орал нуждался в лучшей защите и усиленных средствах нападения. Ни у кого не должно было возникнуть сомнений в том, что старик один из величайших Ишибов. В-третьих, самому Михаилу нужен был новый амулет, также с возможностью скрывать естественный ап и создавать образ искусственного. Однако в данном случае к изделию предъявлялись иные требования. Ведь ап короля смогут увидеть все, кто захочет, и, надо сказать, они будут в своем праве. Поэтому молодой человек решил отбить всякую охоту к изучению своего аба у большинства ишибов, за исключением самых любознательных. Ему очень хотелось создать что-нибудь невероятно жуткое, сымитировать такой аб, который всех ишибов будет вводить в состояние ужаса. Это, кстати, будет полезно для управления страной, ведь власть короля держится на двух вещах – любви и страхе. Чем сильнее каждое из этих чувств, тем прочнее власть. Михаил слабо представлял себе, каким именно будет его искусственный аб, но ведь и запас времени у него имелся, еще целых 3 месяца. Его Ти-компьютер также надо было улучшить, усилить вычислительную мощь, упростить пользование, придать новые возможности, поскольку Михаил собирался учитывать дополнительные функции в Ти-вычислениях. Он был даже рад, что изначально остановился на аналоговом устройстве, которая позволяла получать значения на основе моделирования даже при отсутствии алгоритмов решения. Конечно, аналоговый Ти-компьютер выдавал результат очень быстро, но не всегда правильно. Поэтому приходилось постоянно перепроверять значения на практике и совершенствовать систему. Это отнимало время. В будущем Михаил хотел изготовить более предсказуемый цифровой Ти-компьютер. Возможно, в очень отдаленном будущем. Сейчас, с его точки зрения, нужно было потратить всего несколько дней, чтобы новая система заработала. На следующий день он побежал в крепость, где его должны были ожидать Маэт и Торг. Михаил не имел никакого желания вновь столкнуться с пронырливым Ишибом и Аштом, поэтому назначил место встречи с приятелями недалеко от ворот. На бегу он думал, что если бы в этом мире существовали средства связи, то бегать пришлось бы гораздо меньше. Он даже начал прикидывать, какую связь можно использовать в мире гор, но все варианты требовали огромного труда, так что создание системы связи пока следовало отложить, впереди и так было очень много работы, и много разъездов кочевников, которые его раздражали все больше и больше. Как молодой человек и рассчитывал, оба приятеля ожидали его метрах в 300 от стены Зара. Их никто из крепости видеть не мог, они были скрыты за густыми деревьями. Местность вокруг Зара из Ципры можно было назвать скорее лесистой, нежели открытый. Помимо рощи перелесков росло много отдельно стоящих деревьев. «Ну и здоров этот сотник пить!» — крикнул Михаилу Маэт вместо приветствия. «Мы с Торком вчера уже под стол почти сползли, а он все наливает и наливает. Вы познакомились с Манком?» — рассмеялся самозванный принц. «Да, интересная личность. Подумать только, он будет руководить обороной крепости от горстки грозных нас. Если бы все крепости имели такое руководство», мечтательно произнес молодой Фирин. «Может быть, так и будет. Уважающие себя дворяне перейдут на нашу сторону, а неуважающие не окажут сопротивления». «Размечтались», — буркнул Торг. «Нам еще припомнят и планы разгрома семей, и идею отмены рабства». «Отправили письмо отцу?» «Да», — сказал Маэт, — «отправили с личным гонцом сотника Манка. Думаю, что он не откажется помочь нам еще несколько раз». «Вот видишь, Торг», — улыбнулся Михаил. «Сотник уже работает на нас». «Не скажи», — ответил тот, — «Манк будет работать на любого собутыльника». «Это качество тоже можно использовать с толком», — произнес молодой человек. У него на пьяницу-неудачника уже были свои планы. Впрочем, как и почти на всех людей, встречавшихся ему на жизненном пути в мире гор, пусть эти планы не всегда сбывались, но само их наличие говорило о том, что он тщательно продумывает каждый свой шаг. «Не стоит здесь задерживаться», — сказал практичный Торг, бросив быстрый взгляд в сторону крепости. Мало ли кто может пройти мимо. Остальные согласились с ним, и все трое направились к Камору. Разумеется, перешли на быстрый бег и передвигались в режиме невидимости, который Маэт и Торг оценили по достоинству. Возможно, потому, что не могли им пользоваться самостоятельно. Когда они бежали к деревне, выяснилось, что приятели Михаила никогда прежде не видели кочевников. Торг принимал участие во многих войнах и схватках, но это были, в основном, междоусобицы. «Может быть, нападем на них?» – предложил ветеран-наемник, когда они в очередной раз под прикрытием невидимости огибали небольшой отряд. «Обязательно нападем, но немного позже. Атаковать в этом месте нам невыгодно. Я потом объясню, почему. Сделаем это поближе к деревне, чтобы порадовать Торка и проверить в действии атакующие возможности троих бойцов с амулетами Тирата». Они сделали небольшой крюк, держась поближе к лагерю степняков. Навстречу попадалось все больше и больше всадников. Кто-то возвращался в лагерь, кто-то покидал его, а кто-то просто осматривал окрестности. «Ну что, может быть, атакуем эту группу?» — неизменно спрашивал Торг при виде врага, или эту. Михаил не торопился. Встречные отряды казались ему то слишком большими, то слишком маленькими. Наконец он заметил подходящий по численности отряд из 5 человек. «Невидимость снимать не будем. Нападем внезапно, постараемся не издать ни звука. Если это получится, то позволим одному из них уйти». «Зачем?» – удивился Маэт. «Он сообщит, что на них напал отряд невидимок», – рассмеялся принц. «Мне здесь лагерь кочевников не нужен. Хочу, чтобы они перенесли его подальше. А до тех пор мы будем нападать на их небольшие группы», – догадался Торг. «Пока они не станут ездить огромными отрядами, или вообще покинут небезопасное место, именно, вперед, и ни звука больше». Они стремительно бросились на 5 всадников, которые неторопливо ехали по дороге. За кочевниками стелилась по земле пыль, давно не было дождя. Пылевая завеса позволила приятелям приблизиться к степнякам незамеченными. Торг с новым амулетом показывал чудеса быстроты и ловкости. Маэт немного отставал от него, прежде чем кочевники сумели сообразить, что от непонятных переливающихся пятен, неожиданно оказавшихся рядом с ними, исходит угроза. Двое были убиты. Они даже не успели оказать сопротивление. Михаил попытался помочь друзьям, но единственное, чего он добился, был удар током в ногу всадника. А затем молодой человек оступился, и следующий разряд поразил бедро лошади. Бедное животное поднялось на дыбы, закусила удила и помчалась прочь. Кочевник с трудом удерживался в седле. Его никто не пытался остановить. Все помнили, что один должен уйти. Двое оставшихся попытались отбить атаку и даже схватились за свои копья, но ничего не могли противопоставить мечам Торка и Маэта, мелькавшим с быстрой молнией. Вскоре все было кончено. «Я умею только распугивать лошадей», — печально пошутил Михаил, глядя на 4 трупа. «Ничего», — сказал Торг, — «у нас есть 3 месяца. За это время ты научишься держать меч». «А что нам делать с телами?» — спросил Маэт, кивая на землю. «Поступим как в прошлый раз, но куда мы определим лошадей? Вряд ли у них найдется что-то особо ценное», — сказал Михаил. «Тем более, что мы в деньгах сейчас не нуждаемся. Оставим все, как есть». Кочевников удивит, что даже деньги остались нетронутыми. После этого, бросив все трофеи, включая лошадей, они отправились в деревню. Чернобородый успел предупредить жителей, что им следует ожидать гостей. Также во исполнении плана Михаила, в разговорах с жителями деревни он, как бы случайно оговариваясь, начал делать осторожные намеки на то, что не все так просто с появлением молодого человека. Ксар решил подождать несколько дней, и когда любопытство жителей достигнет своего пика, выложить им сногсшибательную историю о бедном юноше, который рос один в лесу под присмотром Орала и его, Ксара. Конечно, Чернобородый не ожидал, что каждый человек в деревне поверит этой истории, но это было не важно. Важно было то, что, поданная надлежащим образом, она могла запутать сомневающихся. На основе этой истории появятся новые версии, их, самораспространяясь, сменит другие, и так до тех пор, пока правда не будет погребена под толстым слоем байк. «Как мы спланируем наши занятия?» — спросил Торг Михаила, когда они прибыли на место. «Фехтование потребует времени, и верховая езда тоже, но не так много. Может быть, нам стоило взять одну лошадь и начать сразу же? С верховой ездой подождем. Лошадь будет, но чуть позже. А тренироваться мы можем днем, 3-4 часа после обеда. А от меня что требуется?» — поинтересовался находившийся поблизости Чернобородый. «Мои планы таковы. Для армии нужны амулеты. Лучше всего будет, если основой для амулета окажется кожаный доспех. Конечно, можно взять что-нибудь другое, но доспех лучше всего. Он прост в изготовлении, не тяжелой выглядит более-менее привычно и прилично. Не хотелось бы, чтобы моя будущая армия смотрелась как шайка оборванцев, обвешанных непонятно чем. Поэтому не мог бы ты заняться производством кожи, но сейчас же посевная, — воскликнул Ксар. «Забудь об этом», — сказал молодой человек. «Через 3 месяца вся деревня оставит это место. У меня есть желание отогнать кочевников, но нет желания с ними сражаться до победы. По крайней мере, сейчас. Поэтому брось все силы на изготовление доспехов». «Эх», — вздохнул Чернобородый, — «я понимаю, что рано или поздно придется уйти, но все же как-то жаль. Наши предки долго жили на этом месте, а потомки будут жить на другом», — твердо ответил Михаил. «Вместе с вами и вашими женами, освобожденными из рабства. Сколько тебе нужно доспехов? Как минимум, штук 100, лучше 200, и разного размера. Где же мы возьмем столько шкур?» — удивился Ксар. «Лошадиные подойдут? Ну да, скоро у нас будет много лошадей. Еще вот что, возможно, придется уйти в лес, всем, временно. А, может быть, и не придется, я пока не уверен». Ксар удалился, качая головой. Он еще не успел свыкнуться с мыслью, что землю его предков придется бросить. Ведь не всегда, умом понимая необходимость действия, можно сразу же убедить в этом сердце и чувства. Михаил тоже не особенно хотел связываться с изготовлением чего-то, что потом нужно будет долго вести через враждебную территорию, но выхода у него не было. Если он действительно хотел сделать индивидуальные амулеты, проще всего было заготовить болванки, то есть амулетопригодные предметы, в те которых заложены все необходимые свойства. Надо только с гарантией сделать так, чтобы, будучи активированы при первом правильном соприкосновении с те человека, все свойства амулета в дальнейшем могли быть использованы только этим человеком. Впоследствии времени на изготовление амулетов для каждого человека его армии в отдельности может и не быть. К тому же, он решил, что большая площадь амулета будет обеспечивать его большим запасом энергии, поэтому кожаный доспех подходил лучше всего. Он был легкий, удобный для перевозки и действительно охватывал большую площадь тела. Первая неделя прошла быстро. Михаил совершенствовал свою Ти-машину и занимался старком и маятом. К концу недели, когда работа над улучшением Ти-компьютера подходила к концу, и у принца появилось больше свободного времени, решено было напасть на кочевников еще раз. Но перед этим молодой человек подошел к Ксару. «Ты можешь послать кого-то к кочевникам с известием, это должен быть надежный человек, но мне бы не хотелось, чтобы гонцу нанесли вред». «Могу», — сказал Ксар, — «старика Рапина, вряд ли ему повредят, он слишком стар. Но что ты хочешь им передать? Передай им жалобу на то, что невидимки атакуют деревню, и уже убили несколько человек. Вы же, вроде бы, платите им дань, поэтому в какой-то степени они должны быть в курсе того, что происходит». Ксар кивнул. «Это отведет подозрения от нас, если они у них начали появляться. К тому же, нужно подать все таким образом, словно деревня страдает от невидимок гораздо больше, чем сами кочевники. Возможно, это наведет их на мысль, что рядом с Камором небезопасно, а потому лагерь следует перенести на другое место. Чем дальше они будут, тем лучше для нас». Чернобородый снова кивнул. Ему понравилась эта мысль, и он не стал затягивать с ее реализацией. Старик Рапин отправился к кочевникам через несколько часов и, к удивлению многих, быстро вернулся. Как оказалось, он встретил один из разъездов и сразу же выступил с жалобами. Его внимательно выслушали, усадили на лошадь, что являлось редчайшим знаком внимания со стороны кочевников, и отвезли в лагерь, к своим вождям и ишибам. Стало быть, невидимки уже обеспокоили их, хотя пока случились всего 2 нападения. То ли езда на лошади так повлияла на старика, то ли по причине преклонного возраста, но в голове у него все перепуталось, и вместо точного пересказа инструкций Ксара он выложил кочевникам нечто невероятное. Его рассказ получился эмоциональным, совершенно противоречивым и затронул предания старины и суеверия. Как оказалось, согласно новой версии древней истории по Рапину, в этой местности издавна жили демоны, кровожадные, беспощадные и ненасытные. Они питались Ти, отнимая ее у людей. И вот однажды славный король Питин, о котором в народе ходило много легенд, собрал армию солдат и армию ишибов и выступил против демонов, и потерпел поражение, потому что демоны были неуязвимы. Демоны не понесли никаких потерь, но после битвы ушли. Эту часть повествования никто из степняков не понял, они засыпали гонца из деревни вопросами. Допустим, король с остатками армии бежал, а демоны ушли. Почему ушли? Куда? Но старика Рапина эта неувязка не волновала. Он продолжал рассказ. После своего ухода демоны сказали, опять странный поворот. Как можно сказать что-то, уйдя, что обязательно вернуться, если сюда придет много пищи? И лучше, чтобы эта пища была на лошадях. Почему лучше на лошадях? Тоже непонятно, но после этого у старика хватило наглости заявить кочевникам, что это они привлекли злобных демонов, поселившись здесь, и теперь те возвращаются. Видимо, вожди и ишибы были слишком озабочены поиском хоть какого-то смысла в словах старика, так что Рапина отпустили, простив ему даже его упреки. Вернувшись, старик пересказал в деревне свою историю. Никто не мог исключить, что она уже отличалась от той, которую услышали кочевники. Михаил пожал плечами и философски заключил, что теперь противник будет думать не столько о невидимках, сколько о том, что Камор, возможно, населен сумасшедшими. Если вдуматься, тоже лишний повод пореже сюда заглядывать. На следующий день Михаил, Маэт и Торг снова вышли на тропу войны. Им удалось довольно быстро найти отряд кочевников из 7 человек. Они использовали прежнюю тактику. Внезапный рывок на сверхскорости, уничтожение ближайших противников, потом немедленный переход в атаку на следующих. Торг и Маэт снова поразили двоих каждый, а Михаил – лишь одного. Двоим врагам удалось бежать с поля боя. Молодой человек еще не очень хорошо чувствовал меч, поэтому сумел прикончить своего единственного противника лишь благодаря скорости и внезапности. Через 2 дня они решили повторить атаку, но их ждало разочарование. На этот раз выбранный для нападения отряд сопровождал Ишиб. Самозванный принц был еще не готов к открытым схваткам с Ишибами. Его амулеты находились в стадии разработки. Он то и дело находил какие-то изъяны. Для их исправления требовались повторные расчеты. Почти все ошибки были связаны с некорректным моделированием, поэтому приходилось постоянно совершенствовать Ти-компьютер. Вопреки ожиданиям, теория создания амулетов работала одинаково как для двухфункциональных, так и для многофункциональных изделий. Хоть на этот счет он мог быть спокоен. Процесс с разработки принял упорядоченный характер. Ти-компьютер выдавал результат, Михаил делал амулет, потом тестировал его в различных условиях, находил одну или несколько ошибок и возвращался к вычислительному устройству, чтобы усовершенствовать его. Судя по всему, ему нужен был еще, как минимум, месяц, чтобы добиться стабильности в работе амулета. В последующие дни троица старалась нападать на отряды без ишибов, но таковых было все меньше. Кочевники впадали в панику, и теперь уже почти каждый разъезд сопровождал кто-нибудь из ишибов. Впрочем, месяц пролетел быстро, и долгожданный амулет был готов.